Глава 13. Почему-то я ему не поверила. Это было слишком просто. Слишком. Подозрительно хмурясь, я пыталась залезть к Мрачнову в голову, но только в висках неприятно кольнуло. Он молчал, явно наслаждаясь моментом. Так что пришлось сделать вид, что я согласна на диалог. «Ну и кто он?» «Уже труп». «Эй!» Возмущение вырвалось непроизвольно. «Так нечестно!» «К сожалению, да». Кивнув, Мрачнов попытался изобразить сожаление на лице, но у него мало что получилось. «Но ты не переживай, он был лишь исполнителем. Его тело нашли вчера неподалеку от офиса, где в тебя стреляли». «А почему ты думаешь, что это он? И как его вообще обнаружили? Почему его Ольга в тот же день не поймала?» Торопливо забрасывая мага вопросами, я осеклась, когда он многозначительно усмехнулся. «Что?» Отвечать Мрачнов не торопился. Вместо этого его рука легонько сжала грудь, намекая, что даже эта информация имеет свою цену. «Ну тебя!» «Не так уж и интересно. Подумаешь, мертв. Все равно пешка. И вообще-то я уже насиделась тут. Хочу в другое место». Попытка встать успехом не увенчалась. Мягкие объятия моментально стали стальным капканом, и я лишь подняла море брызг, когда неловко взмахнула руками в попытке удержать равновесие. «Мрачнов, при...» «Бульк». Он меня все-таки не удержал, и я скользнула вниз, от души хлебнув воды носом. «Очень смешно». Отплевываясь и рассматривая смеющегося Мрачного, я поняла, что месть моя свершится сейчас же, и плевать, что он об этом думает. Я ведьма. Я не могу сдержать низменные инстинкты. Метнувшись к магу, я так резко надавила ему на плечи, что он не удержался тоже и моментально ушел под воду. На этот раз я успела задержать дыхание, поэтому, когда он инстинктивно за меня схватился, я без сопротивления дала утянуть себя вниз. «Святая ты, зараза больная!» «От извращенца слышу!» Отодвинулась от отплевывающегося мага. Свершившаяся месть грела душу, восстанавливая самоуважение и веру в свои силы. И пускай это мелочно, недостойно взрослой, состоявшейся ведьмы, но иногда именно из таких мелочей складывалось светлое, не путать с белым, будущее. «И вообще, я есть хочу. Ужин готов?» На меня посмотрели с искренним возмущением, смешанным с крохотной каплей восхищения. Почему-то мне это невероятно польстило. «Да, я такая». Затем Мрачнов взял себя в руки, умылся и ворчливо добавил. «Для ужина еще рано. Вряд ли девчонки что-нибудь приготовили. Двигайся ближе, мы еще не закончили». «Что это мы не закончили?» С откровенным подозрением, рассматривая его протянутую руку, я не торопилась соглашаться и слушаться. Еще чего. «Общение, дорогая!» Прорычав, Мрачнов тут же притянул меня к себе и стиснул так, что я сдавленно хрюкнула. «Кстати, почему ты такая непослушная? Не подскажешь?» «Черт! А должна?» Прикинулась дурочкой, благо чувствовала себя примерно так же. «А ты как думаешь?» Я сидела к нему спиной, поэтому не видела его лица, но явно почувствовала в его тоне издевку. «Я думаю, что ты действуешь бесчестными методами, Мрачнов. А я, как всякая адекватная женщина, защищаюсь по мере сил». Повернув голову, я посмотрела на мага искоса, одним взглядом выразив ему все свое презрение. «Или ты думал, я готова стать безмозглой идиоткой, по одному щелчку пальцев удовлетворяя твою похоть?» «Чего?» Почему-то он откровенно удивился, даже озадачился. «Погоди, мы с тобой вообще об одном и том же говорим?» Я, в свою очередь, тоже слегка озадачилась и с подозрением уточнила. «Почему я должна быть послушной?» «Руностав. Запрет на темную магию. Желание быть белой во что бы то ни стало». Он ответил прямо и тут же, прищурившись, поинтересовался. «А ты о чем?» «Так это был не приворот?» Мое возмущение было таким же искренним, как его удивление. «Мрачнов, да ты, оказывается, больной в своих желаниях и методах! Я не буду белой, не хочу! Да я чуть не посидела, когда мой агат в мелкую крошку рассыпался от твоего рунастава!» Пихнув мага локтем, ничего не добилась. Меня стиснули еще сильнее, так что даже, кажется, ребра затрещали. «Пусти, больно!» «Хватит меня уже по фамилии называть». Мак рявкнул в ответ и резко отпустил, так что я едва снова не ушла под воду. «Ты бешеная самка богомола!» Дальше пошли ругательства на иностранном, из которых я поняла от силы пару слов. «Да, жаль, я так не умею. Кстати, я не самка богомола». «А ты хам и неандерталец!» Обиженно припечатав, когда Мрачно взял паузу, чтобы набрать воздуха, я манерно брызнула ему в лицо водой. «Фи тебе мое! Кстати, что за язык? Испанский?» «Португальский». Процедив, он резко встал и отправился в душевую кабину, на ходу договаривая. «Домывайся и вылезай. Будем серьезные разговоры разговаривать. Кажется, у нас с тобой глобальное непонимание по основным базовым моментам». «Чего-чего?» С подозрением проследив путь мага, причем не только до душевой, но и после, за пределы ванной комнаты. Я только после того, как закрылась дверь, смогла выдохнуть и расслабиться. «Бардак!» «Хотя, наверное, он прав. Какая-то у нас с ним неразбериха получается, причем с самого начала. Надо разобраться». Не торопясь заканчивать водные процедуры, которые мне неожиданно понравились, я отключила голову, стараясь получить максимально возможное удовольствие от гидромассажа. Когда еще доведется? Я пустила мысли в вольное плавание и к концу часа поняла, что Мрачнов, по сути, не слишком плохой тип. В смысле, не окончательный гад. Понятно, что бессовестная редиска, но, по крайней мере, руки не распускает. Лишь блокирует, чтобы не огрести самому. Магию тоже, оказывается, щадящую применил. Да и вообще, кажется, пытается меня задобрить по-хорошему и помириться по мере своих сил. Не умел, конечно. Ладно, посмотрю, что он мне там важного хотел рассказать, а там и сделаю окончательные выводы. А вдруг он еще в категории перевоспитуемых? Неожиданно в дверь чересчур вежливо постучали, а затем Ольга уточнила. «Можно войти? Я одежду принесла». «Да, конечно». Даже не думая прикрываться, все-таки ангел, да еще и женского пола. Я сразу начала рассматривать то, что было у девушки в руках, отмечая, что это не моя одежда. И тут же недовольно поинтересовалась. «Чье это?» «Это мы с Марго купили». Подойдя ближе, блондиночка развернула одежку, которая оказалась шелковой белой туникой с золотым принтом. Белье прилагалось. Шелковое. Кружевное. Белое. «Оленька!» Растянув губы в хищной ухмылке, я процедила. «Я это не надену». «Почему?» Ангел была сама непосредственность. «Качество ткани очень хорошее, поверьте. И крой вам пойдет». «Оля, не ту». С трудом удержав ругательство, я скрипнула зубами. «Я не надену белое. Где моя одежда?» «Мы ее не забирали». Ангел потупилась, но я заметила, как забегали ее глазки. «Специально?» Она судорожно кивнула. «Нет, я слишком хорошо о нем подумала». «Рано». Взгляд тут же метнулся к одежде, в которой я приехала. Но это тоже был не очень хороший вариант. Во время задержания Мрачнов от души вывалил меня в прибрежном песке и земле. Брезгливость переселила. «Ладно, оставляй. Сейчас я как-нибудь потерплю, пока Дима резвым сайгаком привезет обратно все мои вещи». Подумала и тут же фыркнула. Все эти переезды туда-сюда в общей картине происходящего выглядели невероятно глупо. Но что поделать? Допустим, я бы с удовольствием вернулась к себе. Но сомневаюсь, что Женечка мне это позволит. Да, кстати, надо привыкать называть его по имени. Глядишь, оценит. Дождавшись, пока Оленька уйдет, я неторопливо ополоснулась, вылезла, проверила самый главный кулон, пока не изменился, и надела то, что мне принесли. В целом неплохо. Если бы не основной белый цвет и золотые крылья на спине, извращенец. Или я нагнетаю, а он не в курсе, и мне предъявить претензии Марго. Все равно она мне не нравилась. Критично осмотрев себя со всех сторон, я мысленно плюнула на цвет одежды. Пусть помечтает. И вышла из ванной, тут же взяв курс на кухню, откуда доносились просто умопомрачительные ароматы. «О-о-о!» Замерев в арке, я не решилась шагнуть дальше. «У меня галлюцинация? Это что за финт ушами?» Кухня Мрачного была поделена на зоны. Непосредственно сама кухня и столовая. И сейчас эта самая столовая буквально утопала в цветах и свечах, создавая невероятно романтичную атмосферу таинственности. Создавала бы. Это еще зачем? Подозрительно рассматривая ближайшие свечи и пытаясь навскидку определить, обычные ли они или магические с наговорами, я старательно принюхивалась, потому что пахло не только едой, но и чем-то неопределенным. Мрачнов с протяжным стоном покачал головой, пробормотав что-то о непостижимой женской душе. «Вообще-то я старался». «Да?» Я нерешительно сделала первый шаг, тут же сунув нос в ближайшую вазу с плавающими свечками и лепестками роз. С сомнением уточнила. «Что празднуем?» «Если прекратишь искать несуществующие подвохи, то, может быть, я тебе это расскажу». Смерив мага недоверчивым прищуром, я старательно прислушалась к своим ощущениям, но интуиция пока молчала, так что я воспользовалась приглашением и дошла до стола, накрытого на двоих. Изысканная сервировка, как в самых фешенебельных ресторанах, ароматно пахнущие и привлекательно выглядевшие блюда. И, естественно, сам хозяин. В черной рубашке с распахнутым воротом и черных брюках. Легкая, так и несбритая щетина при мерцающем свете свечей окончательно превращала его в черного властелина. А ирония, заметная не только на губах, но и мелькающая в его глазах, заставляла меня принять пока неозвученный вызов. Но в чем соль? Присев и осмотревшись, я не торопилась накладывать себе на тарелку, хотя желудок уже откровенно намекнул, что затягивать с ужином не стоит, иначе он заявит об этом громче и неприличнее. «Вина?» Смешок вырвался непроизвольно, но я кивнула. Разлив вино, Мрачнов поставил бутылку и загадочно улыбнулся, не торопясь брать свой бокал. «Не люблю ходить вокруг да около. Да и ты, думаю, тоже. Перейдем сразу к сути». Мужская рука нырнула в карман брюк, и всего через пару секунд передо мной на стол легла красная бархатная коробочка, чья крышечка была раскрыта с едва слышным щелчком, и моему взору предстало кольцо довольно необычной формы. «Святослава, я прошу тебя стать моей женой». «Хм, красивое колечко». Я кивнула с максимальной небрежностью, хотя вся моя сорочья сущность требовала примерить эту прелесть. «В чем подвох?» Глаза, словно приклеенно, изучали плавные изгибы причудливого плетения и пытались заглянуть внутрь таинственного мерцания черного бриллианта. «Господи, какое же оно красивое!» Раздался незнакомый скрежет, и я перевела удивленный взгляд на Мрачного. Сейчас он на все 100 соответствовал своей фамилии, прожигая меня угрюмым, неприязненным взглядом. «Но я ведьма или нет?» Широко улыбнувшись, я подняла бокал и, прежде чем отпить, отсалютовала им, ласково мурлыкнув. «Женечка, предложение невероятно лестное, но пока ты не расскажешь, зачем я тебе в качестве жены, про любовь даже не заикайся, не поверю. Я даже рассматривать его всерьез не буду. Кстати, вкусное вино». «Святослава, я говорил, что ты зараза». «Да». Я довольно кивнула, решив удовлетворить свои потребности не только в самосовершенствовании, но и в еде, начав накладывать себе на тарелку с ближайших блюд. «Спасибо за комплимент. Так что за нужда срочно замуж?» Мрачнов почему-то откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. Скулы заострились, и я моментально насторожилась, всерьез опасаясь, что он решил перейти к силовым методам воздействия. Но нет. Через несколько секунд, когда он их открыл, они все еще были человеческими. «Слушай, а давай ты снимешь все свои цацки, и мы тебя быстренько сделаем белой, а?» Вопрос прозвучал устало, словно ему это все откровенно надоело, хотя в глазах уже мелькало понимание, что именно я на это отвечу. «Ха! Мра... Женя, ты не ту ведьму выбрал?» Наставив на мужчину вилку, я отчеканила. «Я никогда не буду белой. Оставь мечты о несбыточном». «Нет, ты сама подумай». Подавшись вперед, маг настойчиво продолжил. «Я ведь предлагаю тебе все и даже больше. Все, что ты только можешь себе представить, будет твоим. Как насчет свободы выбора и волеизъявления, дорогой?» Дорогой скривился, словно съел лимон. «Тот же». «Так, ты хотел поговорить о деле. И давай, раз уж мы все равно встретились, начнем. Что там по стрелку, который уже труп? Кто таков и кто его хозяин?» Мрачнов поморщился и тут же отмахнулся. «Это не то дело, о котором стоит разговаривать». Я не успела возмутиться, а он поторопился добавить. «Исполнитель — пешка. До хозяина мы еще не добрались». «А, ну ладно. А личность уже известна?» Мак отрицательно качнул головой, предпочтя приступить к ужину. «Ну вот. И стоило только об этом вообще заикаться». Расстроенно вздохнув, я тоже решила отдать должное вкусным блюдам. Но взгляд то и дело возвращался к кольцу, которое искушающе поблескивало. «Красивое!» Через несколько минут я не выдержала. «Женя?» «Да». Он ответил без особого энтузиазма, выныривая из своих глубоких размышлений. «А что в кольце? В смысле, там магия, я чувствую. Что за магия?» Уголки губ Мрачного дрогнули в попытке усмехнуться, но он остался серьезен. «Обычная подстраховка от потери и воровства». «Так уж и обычная». Недоверчиво прищурившись, я еще внимательнее посмотрела на колечко. «Нет, есть там что-то еще, причем ни одно и непростое. А еще?» «А ты как думаешь?» Возмутилась про себя, потому что не любила, когда отвечают вопросом на вопрос, но все-таки задумалась, понимая, что это не шутки, и верить магу на слово просто не имею права. Я обязана сама разобраться в непростой начинке слишком красивого колечка. Слишком красивого, чтобы я осталась к нему равнодушна. «Стоп. Оно меня манит?» «Да». Опасаясь брать кольцо в руки, я взяла коробочку и поднесла ее максимально близко к глазам. По внутренней стороне окружности шла надпись на иврите, которую я не знала. «Что там написано?» Я подняла взгляд на мага, который пристально следил за моими действиями. «Клятва». «А поподробнее?» Мрачнов усмехнулся, не торопясь признаваться. «Ой-ой, какие мы загадочные!» «Женя!» В моем арсенале было достаточно методов, чтобы я начала ими пользоваться. Опасно, но любопытство сильнее. Тон стал ласковее, вкрадчивее. В глазах появился азарт. Да и общее выражение лица стало заинтересованным. Подавшись вперед, я слегка прищурилась и доверчивым тоном поделилась секретной информацией. «Дорогой, если ты хочешь, чтобы наше противостояние переросло в сотрудничество, то с твоей стороны крайне недальновидно утаивать от меня важную информацию. Рано или поздно я докопаюсь и сама. Но вот мое отношение к тебе, да, оно будет уже не таким, каким тебе хочется». «А мне хочется?» Мрачнов иронично хмыкнул, хотя на провокацию слегка поддался, и взгляд то и дело задерживался на чересчур глубоком вырезе туники, где периодически мелькало белоснежное кружево. «А разве нет?» Я нагло пользовалась своими преимуществами, но пока противник держал себя в руках и не торопился капитулировать. Поставила локоть на стол, устроила подбородок в ладони, наигранным жестом отставила руку с коробочкой в сторону и пафосно продекламировала. «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». А затем строго посмотрела на откровенно заинтригованного моими действиями Мрачного и также пафосно продолжила. «Так кем мне быть, если я рискну его принять?» «Моей женой. Кем же еще?» — ответил маг с усмешкой, хотя в глазах застыло напряжение. «Права, обязанности?» — я начала иронично торговаться. «Регулярное исполнение супружеского долга». Мрачнов уже откровенно забавлялся. «Причем, заметь, без принуждения, а по собственному желанию. 5 раз в неделю меня устроит». «Маловато». Я расстроенно вздохнула и удрученно покачала головой. «Нет. Пожалуй, нет». «Мало?» — возмутился он. «Мало». Я кивнула, стараясь сдержать гомерический хохот внутри, хотя с каждой секундой это давалось все сложнее. Маг недовольно сузил глаза, кажется, начиная подозревать меня в издевке, и вкрадчиво уточнил. «А сколько тебя устроит?» — спросил и с легким рычанием добавил. «Дорогая!» «Ой, давай прикинем!» Я небрежно отставила коробочку на стол и начала с энтузиазмом загибать пальцы. «Утром, сразу после пробуждения, раз, в душе — два, после завтрака — три, ближе к обеду — четыре». Я перечисляла и перечисляла, пальцев обеих рук не хватило, и я начала по новой. «Ну и, как сам понимаешь, без полуночного исполнения супружеского долга никак. Итого 13. Отличное число, не правда ли? Кстати, ты не уточнил, это права или обязанности?» Мрачно всмотрел на меня так, словно у меня неожиданно выросли рога. Даже поволновалась за него пару секунд. «Женечка?» «Свята, ты реально отмороженная». Я скептично нахмурилась. Вроде комплимент, но что-то сомнительный. «Дорогой, не уводи разговор в сторону». Я погрозила ему пальцем с досадой, отметив, что пора обновить маникюр. «У меня архиважный вопрос, а ты меня комплиментами закидываешь. Давай четко и по существу». «Четко?» Мрачнов ухмыльнулся так, что я заподозрила его в том, что сейчас он озвучит какую-нибудь гадость. Что, собственно, и произошло. «Если четко и по существу, то я нуждаюсь в сексе с белой ведьмой, чтобы не слететь с катушек и продолжать контролировать свою тьму. Для белой ведьмы это будет ощутимой потерей сил, как жизненных, так и магических. Поверь, 13 раз в сутки ты не сможешь это выдержать». «Так понятнее?»